За дверью слышны были какие-то грубые голоса, после чего в комнату вошла миссис Хадсон и доложила, что три человека спрашивают капитана Безила. «Пустите их по одному», — попросил Холмс. Первый вошедший был маленький человечек, как яблочко румяный и с мягкими белыми бакенбардами. Холмс вынул из кармана письмо. «Ваше имя?» — спросил он. «Джеймс Ланкастер». «Мне очень жаль, Ланкастер, но матросская каюта полна. Вот вам полсуверена за беспокойство. Войдите в эту комнату и подождите там несколько минут». Второй человек был длинное, высохшее создание с прямыми волосами и впалыми щеками. Его звали Гугом Паттисоном. Он тоже получил отказ, полусуверен и приказание подождать. Третий кандидат был человек замечательной наружности. Свирепое лицо бульдога было обрамлено всклокоченными волосами и бородой, а бойкие черные глаза сверкали из-под густых мохнатых нависших бровей. Он поклонился и стоял в позе матроса, теребя свою шапку. «Ваше имя?» — спросил Холмс. «Патрик Кернс». «Китобой?» «Да, сэр. 26 путешествий». «Из Дэнди, кажется?» «Да, сэр». «И вы готовы отправиться на судне экспедиции?» «Да, сэр». «Какое жалование?» 8 фунтов в месяц». «Можете вы ехать сейчас?» «Как только получу свою амуницию». «С вами ли бумаги?» «Со мной, сэр». Он вынул из кармана связку грязных и порванных бумаг. Холмс, пересмотрев, вернул их владельцу. «Вы как раз такой человек, какой мне нужен», — сказал он. «На том столе лежит условие. Если вы его подпишете, дело решено». Матрос заковылял через комнату и взял в руки перо. «Тут подписать?» — спросил он, нагнувшись к столу. Холмс встал за его спиной и протянул обе руки поверх его плеч. «Так будет хорошо», — сказал он. «Я услышал лязг железа и рев точно взбесившегося быка». Вслед за тем Холмс и матрос, сцепившись, катились по полу. Последний обладал такой гигантской силой, что даже с наручниками, которые Холмс проворно надел ему на руки, очень быстро осилил бы моего друга, если бы Хопкинс и я не бросились к нему на помощь. Только тогда, когда я приложил холодное дуло револьвера к его виску, он понял, что всякое сопротивление будет напрасным. Мы связали ему ноги и запыхались от борьбы. «Я должен извиниться перед вами, Хопкинс», — сказал Шерлок Холмс. «Боюсь, что яичница остыла. Но вы не правда ли с большим еще удовольствием позавтракаете при мысли, что довели дело до победного конца?» Стэнли Хопкинс был безмолвен от удивления. «Я не знаю, что сказать, мистер Холмс», — проговорил он, наконец, сильно покраснев. «Мне кажется, что я с самого начала разыгрывал дурака. Я понимаю теперь то, чего не должен был бы никогда забывать, а именно, что я ученик. Вы учитель. Уже теперь я вижу, что вы сделали, но я не знаю, как вы это сделали и что это значит». «Ну-ну», — произнес добродушно Холмс, — «нас всех учит опыт. А ваш урок на этот раз состоит в том, что никогда не следует терять из виду возможности выбора между двумя исходами. Вы так были поглощены молодым Нелличаном, что не могли уделить ни одной мысли Патрику Кэнсу, истинному преступнику, убившему Питера Каррея». Грубый голос матроса прервал наш разговор. «Послушайте, господин, — сказал он, — я не жалуюсь на то, что со мной так поступили. Но я бы желал, чтобы вы давали вещам их настоящее название. Вы говорите, что я преступник, убивший Питера Каррея. А я говорю, что я не преступник, а случайно убил Питера Каррея. В этом вся разница. Может быть, вы не верите тому, что я говорю. Может быть, вы думаете, что я рассказываю сказки?» «Вовсе нет», — возразил Холмс. «Послушаем, что вы хотите сказать». «Мне недолго рассказывать. И клянусь Богом, каждое мое слово — правда. Я хорошо знаю черного Питера. И когда он вынул свой нож, я схватил острогу и заколол его, так как знал, что тут выбор один — он или я. Вот как он умер. Вы можете называть это убийством. Как бы там ни было, я бы все равно умер, если не от веревки, то от ножа черного Питера». «Каким образом вы попали туда?» — спросил Холмс. «Расскажу вам по порядку. Только посадите меня, чтобы я мог свободнее говорить».